Обе монахи не смотрели на нее. Потом сестра Сен-Жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села с ней рядом и взяла ее за руку. «Послушайте, дитя мое!» Она задала ей кое-какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались. «И сомневаться нечего», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Меня в этих делах не обманешь». Она залилась смехом, в котором Китти послышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью. «Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое. Она сразу определила, что с вами такое, и, очевидно, не ошиблась». «А что со мной?» — встрепенулась Китти. «Все ясно, как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны?» Китти как на пружине подкинула. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить. «Тихо, тихо!» — сказала настоятельница. Китти, красная как рак, прижала руки к груди. «Не может этого быть! Это неправда!» «Что она говорит?» — спросила по-французски сестра Сен-Жозеф. Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры Сен-Жозеф расплылось в улыбке. «Уж вы мне поверьте, даю честное слово!» «Вы сколько времени замужем, дитя мое?» — спросила настоятельница. «Ну вот, у жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей». Китти устало откинулась в кресле. В душе ее была смерть. «Мне так стыдно!» — прошептала она. «Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно!» «Да, подумайте только, какая это радость для вашего мужа! Он будет вне себя от счастья! Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами! А уж своему-то и подавно будет рад!» Китти умолкла. Монахини продолжали ласково ее разглядывать. Настоятельница гладила по руке. «Глупо! Как я раньше не догадалась!» — сказала Китти. «Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше. Пойду работать». «Сегодня бы не стоило, милая», — сказала настоятельница. «Вы переволновались. Ступайте-ка лучше домой и отдохните». «Нет-нет, я лучше останусь здесь». «Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила вам поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра, но на сегодня с вас хватит. Сейчас пошлю за паланкином. Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провожатые?» «Не надо. Я отлично доберусь и одна».